Мы начинаем урок Геблет, 34, страница 10, строчка 3. Ваадам царих легицта эр аз. Вайомар. Зе 4. Ше асити эт гаавера гу мисибат 5. Ше гакадош барух гу Зарак оти ми гагдуша лемаком 6. Тинофет ле бет гакисе Шешам маком сем апсолет. Точка. Тридцать, что я говорю, третья строчка. Вагадам. И человек. Царих. Обязан легицта эр сожалеть состраданием аз тогда. Здесь он использует слово легицта эр, видишь, а не просто легит харет. Шейомар, чтобы он сказал, и чтобы он сказал, и пусть скажет, лучше сказать так. Вайомар, и пусть скажет, зе, то, 4, шаасити, что я сделал, эт, аавера, грех, нарушение, гу, это, Миссибат по причине того, 5, ше, что Акадош Баругу, святой благословен он, зарак бросил оти меня, или выбросил меня, мигак душа, из святости лемаком на место, к месту 6 тинофет грязному. А грязное тинофет это как бы место, где фекалии испражнений. Левета кисе. В туалет. Вет кисе это. Бет это дом. А кисе это стул. В дом стула. Как бы. Ну так говорят. Ну а мы переводим просто как бы в уборную. Шешам. Что там. Маком место сем. Абсолют. Отходов. Точка. Видишь, как он говорит нам замечательно, что не кто-то другой, не чистая сила меня там взяла, а просто сам Творец у меня взял и выбросил меня из святости в такое грязное место. Понятно? А заслужу я, буду стремиться опять подняться, соединиться с ним по свойствам. Он меня опять притянет к святости. Да, как бина. Но никто другой тебя не бросает, не отнимает, не перенимает, как сказать, власть и забирает тебя и хоть и правит тобой. А только сам Творец. Это очень важно понимать. Тогда будет великая вещь, тогда будет великое спасение у человека. Тогда, если я понимаю, что меня сам Творец как бы выбрасывает на этот момент, потому что показывает мне, что я не в порядке для того, чтобы мне дать сигнал, чтобы я исправил себя, я могу быть только рад этому, что так это есть, и благодарен этому в таком состоянии. То есть могу быть благодарным теперь с любых сторон. Когда мне хорошо, я благодарен, и когда мне кажется, что я плохо, так я знаю, что я что-то сделал, что-то отклонился куда-то. Так что я уже вышел из поля зрения, как сказать, меня вывели из поля зрения святого. Я себя вывел. То есть я себя вывел, но меня вывели сверху. Ибо если я себя вывел, то я нехорошо, то я, как бы сказать, нарушил уже. А если меня вывели, то есть я стараюсь делать что-то, сделать так, как надо делать. То есть стремлюсь к единению, оставаться в единении. Ну, а у меня не получилось. И ощущаю потом, что меня выбросили как бы в грязное место. Я знаю, что это сделало для меня, для моего, для добра. И тогда не будет угрызений, не будет ни угрызений совести, и ни жалоб, ничего подобного. И все будет в чистоте и в спокойствии. И в единении не нужно никого, никакой группы, никто меня не выведет из этого, кроме меня самого. Ни семья, ни дети, никто. Значит, смотри, все слова у нас известны, кроме есть еще пятая строчка. Шакадош Баруху, что святой благословен он, зарак оти, бросил, выбросил оти, меня. Оти, это будет меня. Мигак душа из святости. Лемаком, к месту, шесть тинофет. Вот это место тинофет, это вот это, что мы говорим, грязное место как бы испражнений. Левета кисе. Я, видишь, он говорит, как бы мы называем это уборное. То есть, где толчок стоит. Шешам, да что там, маком, место, апсолет. Апсолет это отходы. И потом будем учить, что отходы в духовном псолет, это не всегда плохое, не то, что ничего нет плохого в духовном, но это означает то, что для высшей, более высокой ступени, сопряженной с более низкой, для нее отходы являются, оно для более низкой ступени, для следующей, для сопряженной более низкой, нижней по отношению к этой верхней ступени, является питанием и добром и всем хорошим. Это надо иметь в виду очень. То же самое с клипот. Бывает так, что клипа, она на одном уровне клипа, а для более высокой это клипа ступени. А для низшей ступени это уже, как сказать, ее состояние, в котором она себя ощущает, и нормальное ее состояние, как бы ее святость. Все зависит от, конечно же, есть такая вещь, как древо жизни, полное, настоящее состояние, минимальное, будем говорить, состояние духовных миров, по которой можно все видеть, проводить это, видеть различия той или другой ступени того состояния, действительного состояния. Но, в принципе, такой есть подход. 7. После точки Кломар. Шашем. Натан. Ло. Рацион. Вехешек. 8. Легишташея. Вилиншом. Авир. Бамаком. Хисарон. Точка. Нет, нехорошо. Бамаком. Сахарон. Если лучше сказать, что я сказал, сирхон. Это очень редко используем это слово. Я его произнес как сихарон. Есть такое слово, как интересное, просто не зря я так немножко ошибся, наверное. Потому что есть такое слово, как хисарон, мы знаем, да? Хисарон. То есть те же самые слова, которые, те же самые буквы, которые в этом слове есть, только хет идет на первое место. А нет, еще я пока не перевел, поэтому я сейчас сначала переведу, а потом я объясню. Ничего страшного. Немножко я поторопился с объяснением. То есть последнее слово, оно читается как сирхон. Сим. Кломар, то есть Шашем, что Ашем натанло, дал ему рацион, желание. Вехешек тоже было у нас. И стремление. 8. Легишташея, чтобы развлекаться. Вылиншом и вдыхать в себя. Авир, воздух, бамаком, вместе. Синхрон. Ансинхрон это означает вместе, вонючем месте. И смотри, как интересно в этом языке. Я вот только сейчас это увидел. Что синхрон, смотри, корень самых реш и хет, что если мы их переделаем по-другому, то есть как мы сделаем по-другому, если мы хет, слово букву, то есть букву хет поставим на первое место, то у нас получится хисарун. Недостача, нехватка. Понятно? То есть вонючий запах, как бы, вонь, она производная от недостачи. Нормальное слово хисарон или да, хисарон, недостача. А если буква хет перейдет на третье место, а чему, а чего, не будем об этом говорить, то получается вонь. От недостачи есть приклеивание клипот, и оттуда излучение излучается, так сказать, исходит неприятные запахи.